из лесной экспедиции. Слегин по фамилии. Помните, как мы чуть не приземлились на их косе? Ну? Так вот, один человек из этой экспедиции, тот самый кошевар, не спал, сидел на косе, разделывал рыбу или картошку чистил, хрен его знает. Словом, сидел ночью на косе, он и видел их, тех самых, которые проезжали по реке. Остальные же рабочие все дрыхли в палатке, и только мотор на реке слыхали, да и то сквозь сон. Куда же девался этот кошевар? Тигр утащил его. Чего? Ты что, пьяный, что ли? Ну, перестань, с досадой поморщился Коньков. Выслушай сперва. Ты же приказал мне пошарить как следует, вот я и шарил. Нагрянул в лагерь этой экспедиции, а кошевара нет. Говорят, ушел с утра на таежную речку рыбачить. Мы ждали-пождали, поискали его, а потом поехали в артель и обещали вернуться утром, когда этот кошевар будет в лагере. И Коньков рассказал всю историю со Слегиным вплоть до появления бригадира с этой кепочкой. Ездил я утром туда, осмотрел то место, где кепку нашли. Следы тигра отчетливо видны, а сам Слегин исчез бесследно, как дух лесной растворился. Ничего себе помог. Косушка сел на диван и задумался. Только мне этого Слегина еще не хватало. Он с досадой хлопнул о подлокотник дивана и поднял голову. Погоди, кто же ходил его искать первым? Днем еще. Кончуга. А что? А то. Он сам на подозрение. Далеко он ходил? 2 км. На речку Слюдянку, а кепку нашли в другом месте, у Кривого ручья. Там же и следы тигра оказались. «Тигр, тигр!» — передразнил кого-то Косушка, вставая с дивана. Потом остановился перед Коньковым, ткнул его в грудь пальцем и сказал: «Вот этот кончуга и есть твой тигр!» «Не может быть!» — уверенно возразил Коньков. Кончуга отлучался всего на час, неподалеку, ни крика, ни выстрела. Он же был всего в 2 км от нас. Это они умеют, в тайге выросли. Косушка присел за стол, потер растопыренными пальцами свое отечное лицо и высокий с залысинами лоб, словно сонную одурь разгонял, и сказал: «Он же убирал единственного свидетеля, а ты в это время в шалаше дрых. Тут простая логика, тут 2 × 2 = 4. Он тебе и про этого шалого тигра плел с целью, а ты развесил уши: тигр, тигр». «Ты хочешь арестовать кончугу?» — спросил Коньков, настораживаясь. «Да, у меня складывается очень определенное подозрение. Я вызывал их обоих с Дункаем утром сегодня и допрашивал. Я их тоже допрашивал, но прямых улик нет. Зато косвенных много. Один этот тигр чего стоит? Понимаешь, голова еловая, я сегодня допрашивал кончугу, а он мне ни слова ни о Слегине, ни об этом тигре. Ну и что? Это в его характере? Ага. Разведи мне тут еще психологию». «Нет, Леонид Семенович, я чикаться не намерен. Они оба у меня вот где». Косушка сжал пальцы и внушительно пристукнул кулаком по столу. «То есть как это?» — спросил, удивляясь, Коньков. «Выходит, они оба виноваты? По крайней мере, пусть докажут, что невиновны. Плохо ты их допрашивал. Ты знаешь, сколько они изюбрий убили сверх лицензии? 7 штук. Да за одно это председателя сажать надо. У них же конфликт из-за этого с Колгановым. И кончуга явно темнит. Насчет изюбрий я выяснял. Тут злого умысла не было. Вот рыбу губит в нерестилищах — это другое дело. Кто? —